со всем вашим классом, со всем вашим государством, с вашими армиями. А уж с тобой, с одним, сумеем справиться очень быстро». Нелидов вдруг шагнул к столу Молчанова. Это было так неожиданно, что Молчанов даже отшатнулся. Опершись руками о край стола и глядя Молчанову прямо в глаза, Нелидов сказал: «Я вас не боюсь. Запомните это. Можете делать со мной что угодно, но оговаривать самого себя, оговаривать невинных людей, я никогда, запомните это, никогда не буду». В начале июня на пленуме ЦК Сталин выступил с докладом о проекте Конституции СССР. Пленум одобрил проект и принял решение о созыве Всесоюзного съезда Советов для его обсуждения. Но главным вопросом на пленуме был вопрос об обмене партийных документов. Решение об обмене партийных документов было принято в декабре 1935 года на пленуме ЦК. Подвели итоги партийной чистки, начатой еще в 1933 году, объявили чистку законченной. Но в ходе чистки обнаружили, что партийное хозяйство запущено. Некоторые члены партии имеют по 2 партийных билета, в учетных карточках путаница, партийные билеты попадают в руки врагов, и тогда было решено произвести обмен партийных документов. Это была его идея. В чем смысл этой идеи? В том, что внешне процедура выглядит как чисто техническая. На самом же деле обмен партийных билетов означал всеобщую, тотальную, тщательную проверку каждого коммуниста. В этом смысле чистки не достигали цели. Выходил коммунист на трибуну, рассказывал о себе, за ним выступали другие, дружки хвалили, враги поносили, а партстаж играл решающую роль. Член партии с апреля 1917 года был безгрешен, а уж член партии с 1905 года совсем святой. Такие чистки не выявляют истинного лица коммуниста. Другое дело проверка партийных документов, в ходе которой будет тщательно изучена вся биография коммуниста, каждый год, каждый день его жизни, его связи родственные, дружеские, служебные, его высказывания, его досье в органах НКВД, его письменные объяснения о тех или иных неясностях биографии. Обмен партийных документов – хорошая основа для кадровой революции. Каждый коммунист должен себя чувствовать под постоянным, неусыпным и неослабевающим контролем. Ему самому пришлось выступить по этому вопросу. Призвать местные партийные организации не просто переписывать учетные карточки, а обменивать партийные билеты только тем, кто прошел всестороннюю и тщательную проверку. Пришлось публично напомнить всей партии, что неотъемлемое качество каждого большевика в настоящих условиях — умение распознать врага, как бы хорошо он ни маскировался. Пришлось напомнить, что парторганизации имеют право не выдавать партийных билетов тем членам партии, которые не оправдали звание коммуниста. Июнь был напряженный. Второй доклад о проекте Конституции СССР он сделал через неделю после первого на заседании Президиума ЦИК СССР. Будущую Конституцию уже называют сталинской. Встречался с авиаторами, беседовал с Губкиным о нефти на Урале, вместе с Кагановичем и Орджоникидзе осматривал Перервинский шлюз канала Москва-Волга. Строительство канала должно быть завершено в будущем году. Москва станет портом 5 морей – Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного. Канал решит проблемы водоснабжения Москвы, обводнения рек Москвы, Клязьмы, Яузы и Учи, а также и отдыха москвичей. Канал Москва-Волга – составная часть генерального плана реконструкции Москвы. Его плана. Сталин осмотрел площадки, где будут установлены